Глава 29. Маша. На лекциях вместо того, чтобы слушать преподавателя, я ломаю голову, как поговорить с Оливкой и не нарушить правила. Вокруг нас все время слишком много народа для доверительной беседы, а то, что я вижу, совсем не нравится. Меня не было всего неделю, а подруга заметно изменилась. Раньше я никогда не замечала, чтобы она с мечтательным видом смотрела в окно или рассеянно слушала препода, при этом что-то рисуя в тетрадке. Оливия всегда была зажигалочкой, а сейчас она больше молчит. И я готова поклясться, что моя подруга попала на крючок ублюдка Фаррелла. Решаю вытащить ее в библиотеку или в кофейню, но после лекции возле аудитории меня уже ждет Топольский. Берет за плечи, привлекает к себе. Наверное, для того, чтобы со стороны мы выглядели как настоящие влюбленные. На мгновение даже я ему верю. Сердце в груди непроизвольно дергается. Приходится затолкать его обратно в клетку и запереть на замок. Я и так держусь из последних сил, но их становится все меньше и меньше, а я не должна поддаваться. Нельзя верить Топольскому. Если я расслаблюсь, потеряю контроль, он снова ударит в момент, когда я буду наиболее уязвимой. Никита иначе не умеет. Всем, кто его любит, он причиняет боль. Разве что совсем немного. Совсем ненадолго позволит себе поддаться. Мы ведь с ним просто играем. Это просто такая игра. Обнимаю его за талию. Улыбаюсь. И тянусь к щеке. Он закрывает глаза, сглатывает, и меня обдает холодной волной. Кажется, он с трудом переносит мое прикосновение. Неужели ему так неприятно? Отстраняюсь, говорю абсолютно нейтрально. Ник, мы договорились после лекции встретиться с Олей, выпить кофе. Я по ней соскучилась. Он хмурится, качает головой. Нет. У меня сейчас тренировка. Ты должна ждать меня на поле. Потом пойдем вместе, и ты встретишься с подругой. Но мы не сможем при тебе нормально поговорить. Зато мое присутствие гарантирует, что ты не скажешь ничего лишнего. Ты так все время собираешься за мной везде ходить? Я же сказал, скоро им надоест, и внимание к нам ослабнет. А пока только так. А если нам нужно будет в библиотеку, ты тоже с нами пойдешь? Он невозмутимо кивает, и я бессильно опускаю руки. Хорошо. Он берет меня за руку и ведет в сторону футбольного поля. На подходе к стадиону сталкиваемся с Саймоном. Никита обнимает меня за талию, не удостоив его даже взглядом. А я не могу. Наши глаза встречаются, и я невольно подаюсь к Никите. В направленном на меня взгляде столько неприкрытой ненависти и похоти, что я кажусь себе голой. Хочется прикрыться руками, а еще встать под душ, чтобы отмыться. Как я раньше этого не замечала! Или он умело маскировал свои чувства? «Спокойно, не дергайся!» — негромко говорит Ник. «Он не подойдет к тебе!» Это правда. Между мной и Саймоном как будто вырос невидимый барьер. Стеклянная стена, сквозь которую все видно, но которая не дает сделать ни шагу. «Я его боюсь», — говорю шепотом и отворачиваюсь. «Он никогда раньше так на меня не смотрел». Топольский удивленно качает головой. «Рили, Маша? Да он только так и смотрел. Просто ты не замечала. А ты когда успел разглядеть? Ты за нами следил?» Не могу поверить в то, что слышу. И больше всего я шокирована тем, что Никита мной интересовался. Да он слюнями на тебя тек. Там и следить не надо было. Как и все остальные, особенно после кастинга. Что ты вообще замечаешь? Мне кажется, или он злится. Я думала, я ему просто нравлюсь. Бормочу, совсем сбитая с толку. Да он жрал тебя глазами везде, где бы ты ни появилась. Он на тебе помешался. По-моему, он меня ненавидит. «Не тебя», — качает головой Топольский. «Тебя?» Останавливаюсь и сжимаю руку. Никита тоже останавливается. Окидывает меня странным взглядом, но быстро отворачивается и кивает в сторону поля. «Сядь на скамейку и жди. Сегодня тренировка короткая. Успеешь увидеться с подружкой?» В присутствии Топольского разговор течет вяло и скучно. У меня такое ощущение, будто я отбываю срок в тюрьме, а подруга пришла меня проведать. И мы разговариваем на глазах у надзирателя по телефону, глядя друг на друга через толстое стекло. Оливка тоже вместо того, чтобы оживленно выбалтывать последние новости, вяло ковыряет десерт. Или мое настроение передалось, или у нее свое такое же. То есть все плохо. Но становится еще хуже, когда открывается дверь кофейни и входит Райли. Я едва сдерживаю рвущиеся наружу неприличные слова и голову даю на отсечение, что Никита тоже. «Привет!» Тем временем Райли подходит к нам, отодвигает ногой стул и падает за столик. «Не против, если я присоединюсь?» Потому как розовеют щеки Оли, с горечью осознаю, что была права в своих догадках. Моя подруга влюблена в этого подонка, а неприкрытая издевка, мелькающая в его глазах, стоит нашим взглядом пересечься, служит лишним тому подтверждением. «Ты уже сел!» Топольский не пытается изображать радушие, но Райли явно наплевать. «Я тебя везде ищу!» Он наклоняется к Оливии и берет ее за руку. «А ты вот где от меня прячешься!» «Я не прячусь!» Оливка хлопает ресницами и бросает на Райли такой горящий взгляд, что мне хочется вцепиться ему ногтями в лицо. «Правда? А то я начал волноваться!» Лихорадочно раздумываю. «Я не могу ничего рассказать Оле о клубе, ладно. Но разве я не имею права предупредить ее о том, что Райли ублюдок, не заслуживающий внимания, просто как подруга?» «По-моему, вполне». Прокашливаюсь. Откладываю салфетку. «Оль, мне надо выйти. Идешь со мной?» «Ну не пойдет же Топольский за нами в туалет». «Он не идет, но провожает достаточно говорящим взглядом. Чуть заметно киваю и тяну Оливку за руку». «Не вздумай вестись на его подкаты, Оль!» Говорю подруге, разворачивая ее лицом к себе, как только мы оказываемся за закрытыми дверьми. «Почему?» Она удивленно моргает. «А чем он хуже твоего Никиты?» Она хочет сказать, что я не лучше нее, но не смеет. Оля не готова жертвовать нашей дружбой. Выпускаю руку и порывисто ее обнимаю. «Просто послушай меня! Просто поверь! Гони его в шею! Он не стоит твоего внимания! Он мажор!» «Кит тоже мажор!» — бормочет подружка. «Почему тогда ты с ним? У тебя на руке браслет, и ты будешь говорить, что ты с ним не трахалась?» Хватаю ее за плечи и легонько встряхиваю. «Не буду! Но я тебя очень люблю, Оль! Если ты веришь мне, тогда, пожалуйста, не верь Райли!» Она аккуратно снимает с плеч мои руки и говорит негромко, но твердо. «Я видела твой рейтинг, Мари! У тебя оплачена учеба до конца года!» И говорят, Кит оплатил все остальное. «Ты можешь позволить себе больше не стоять на раздаче в столовке и не драить полы в раздевалке. Я тоже так хочу!» И мне нравится Райли. Или ты считаешь, он не может на меня запасть просто так?» Подруга смотрит в упор, и я растерянно качаю головой. «Послушай!» Начинаю, но она меня обрывает. «Нет, это ты меня послушай! Я вижу, как Кит относится к тебе, Мари! Мы все в шоке! От него никто такого не ожидал!» «Теперь я в шоке!» «Как сказать, что это все ради игры?» «Я же тебе говорила, Оль, мы с ним сводные, я помню!» Она кривит губы. «Только, пожалуйста, Мари, ты можешь хотя бы мне не врать? Так как он на тебя смотрит, не смотрит на сестер, даже на сводных!» «Как?» Я вполне искренне в полном ступоре. «Как будто он всех вокруг готов разорвать ради тебя!» Отвечает она жестко. «Так что перестань читать мне морали. Твой пример показывает, что не у всех может быть так, как у Норы с Коннором. И я сама буду решать, что мне делать, а что нет. Я ничего не скажу Райли. Но ты просто больше не лезь ко мне с советами, ладно?» Она выходит из туалета, хлопнув дверью, а я остаюсь стоять, как соляной столб, не в силах тронуться с места. Мои ноги словно приросли к полу. Значит, Райли уже успел обработать Оливию. И самое ужасное, что теперь наша пара с Никитой для остальных станет примером. Или, правильнее сказать, приманкой. Я хотела разрушить игру, а в итоге стала ее живой рекламой. И что с этим теперь делать, вообще не представляю. По дороге домой Никита включает музыку на полную громкость, давая понять, что разговаривать не получится. Я молча смотрю в окно. Мазерати въезжает во двор, тормозит у дома. Топольский отстегивает ремень, открывает дверь, собираясь выйти. Но я хватаю его за руку. «Подожди, Ник, прошу тебя, не игнорь! Скажи, что можно сделать? Как ей можно помочь?» Никита смотрит на мою руку, потом на ручку двери. «Я разве не говорил, что ты не должна вмешиваться?» «И я тоже не стану лезть, извини». «Пожалуйста, Ник!» Тяну просяще, но он резко обрывает. «Я вижу, ты упорно отказываешься понимать, под чем подписалась». Он закрывает дверь и откидывается на спинку. «Если ты отговоришь подругу, это будет означать, что я с тобой не справился. Мне придется снять с тебя браслет. Дальше сама додумывай. А еще подумай, почему Фаррелл вдруг запал именно на твою подругу, хотя до этого внимания на нее не обращал». Додумывать не приходится. И может, я бы не поверила, но сегодняшняя встреча с Саймоном убедила меня, что он не успокоился. Они действительно больные ублюдки. «Но почему все молчат? Почему ты молчишь? Почему никто не идет в полицию?» «А разве я записывался с Супермена?» Его глаза недобро сверкают. «И что ты предъявишь, полиция?» «Разве это не тянет на попытку группового изнасилования?» «Изнасилование?» Никита хищно обнажает зубы. «Кто говорит об изнасиловании, Маша? Ты помнишь ту таблетку, что я тебе дал?» «Этот препарат просто отключает сознание. Тебе хватило половины, а целый тебя бы вырубило. А ты знаешь, сколько существует вариантов разных комбинаций? Например, снимающий запрет и возбудитель, один коктейль или инъекция, и ты сама на камеру будешь умолять, чтобы тебя ебали все и сразу. На коленях будешь ползать, как похотливая сучка во время течки. И с этим видео ты потом пойдешь в полицию. Да там всем участкам на это видео дрочить будут, а потом скажут, чтобы ты шла домой и не мешала работать. И дальше ты будешь готова на что угодно, лишь бы это видео не отправили мамочке с папочкой». «Значит, вы уже так делали, да?» «Меня колотят от гнева и отвращения. И ты в этом участвовал?» Он не отвечает, окатывает ледяным молчанием, сбрасывает руку и выходит из машины. До вечера мы не разговариваем. Но когда ближе к 11 слышу в холле шаги, выхожу из комнаты, выглядываю с лестницы и вижу Топольского. Он стоит посреди холла в черных джинсах и футболке, листая экран телефона. Вниз не сбегаю, скатываюсь кубарем, хватаю Никиту за футболку, трясу и шиплю. «Куда ты собрался? У вас опять это долбанное собрание, да? Скажи! Там сегодня будет моя Оля? Да не молчи же ты! Зачем ты снова туда идешь, Ник?» Он хватает меня за запястье и встряхивает так сильно, что у меня голова болтается, как у сломанной куклы. «Ты сейчас пойдешь к себе в комнату и ляжешь спать, поняла? И закрою дверь снаружи». Отталкивает меня и выходит. Бросаюсь за ним, но лишь натыкаюсь на захлопнувшуюся дверь и слышу, как в замке несколько раз Проворачивается ключ. Один замок. Второй. Третий. Бегу обратно в комнату. Хватаю телефон. Звоню Оливке. Она вне доступа сети. Набираю Никиту. Он тоже вне доступа. Бегом обратно к двери. Пробую открыть. Дергаю. Заперто. Звоню одногруппнице, которая живет в соседней комнате. «Грета, привет! Ты не видела Оливию?» «Она на вечеринку укатила, Мари!» Отвечает примерная и ответственная Грета. «Там какая-то крутая мажорская туса!» «Спасибо, Грета!» Отключаюсь и обхватываю голову руками. Удушающей волной накатывает ощущение безысходности. Ложусь на диван в холле. Сворачиваюсь калачиком. «Что же делать? Что делать? Что?» На ум приходит только один человек. Проверяю. В сети. «Демон, помоги, пожалуйста!» Он откликается мгновенно. «Что случилось, Ромашка?» Быстро печатаю, размазывая по щекам слезы. «Райли начал клеить мою подругу. Она думает, что это всерьез, а он заманивает ее в ловушку. У них сегодня собрание, она там, с ним. Я не могу выйти из дома. Сделай что-нибудь, пожалуйста!» Демон прочитывает сразу же. И пока набирает ответ, мое сердце чуть не выпрыгивает наружу. Наконец читаю. «Я тебе уже говорил, что они все заплатят, Маша. Наши договоренности остаются в силе». И выходит из сети. «Мне хочется разбить о стену телефон. Я вообще не хочу, чтобы они платили. Я лишь хочу вытащить оттуда свою подругу». Так и сижу на диване в холле, пока в тишине не раздается звук проворачивающихся замков. Сажусь ровно, смотрю перед собой. Открывается дверь, в нос бьет удушающий запах гари. Никита входит и на миг останавливается, увидев меня. А я в ужасе смотрю на его вымазанное в копоти лицо, перепачканную футболку и джинсы. Левая рука перебинтована. Правой он поддерживает ее на весу. Поднимаюсь с дивана. Делаю шаг навстречу. «Ник!» Сиплю, прижимая к щекам ладони. «Что с тобой случилось?» «Почему ты не спишь?» Он недовольно хмурится. «Но мне плевать. Подхожу ближе. Касаюсь вымазанной щеки. «Что с рукой?» Он уклоняется от прикосновения и нехотя отвечает. «Ничего страшного не произошло. В доме начался пожар, но его быстро потушили. Уже все нормально, Маша. Иди спи». Но я последнюю фразу просто пропускаю мимо ушей. «Как это пожар? Ни с того, ни с сего?» «Не знаю». Он мотает головой и кривится. «Видно, что от боли. Но ведь не признается же». И тут меня осеняет. «Ты же был в больнице. Это тебя там перевязали?» Топольский кивает, и я решаюсь. «Никита, кого еще отвезли в больницу, кроме тебя?» Ник внимательно всматривается в мое напряженное лицо и перечисляет. Медленно, изводя меня каждой секундой. «Элфи, Логана и Райли». «Логан. Это тот парень, который сидел на диване и возмущался. Боюсь задать самый страшный вопрос». Напряжение зашкаливает. Но все же спрашиваю. «А Оливка?» «Твоей подруги там не было, Маша». Никита одной рукой стягивает через голову футболку и со свистом выдыхает воздух сквозь сцепленные зубы. Ему больно. «Давай помогу», предлагаю робко, но он мотает головой. «Не надо, иди спать». Сует футболку в мусорный контейнер и поднимается по лестнице. У меня в руке вибрирует телефон. Смотрю на экран. На всплывающем окне сообщение от демона. -3. И больше ничего.